Глава 31. Я, Сьюзи и Анна сидели в пабе «Сова и кот» недалеко от дома Сьюзи. Это было популярное место. На деревянных столах стояли свечи, вокруг расставлены удобные кожаные диваны, в которых можно было утонуть, и камин, на котором все время спал Пикль, кот хозяина паба. Анна рассказывала нам, как у них продвигаются дела с Полом. «Любовь всегда бывает кстати», — сказала Сьюзи, указывая на мой бирюзовый топ, который я носила с джинсами. «Думаю, что он новый», — улыбнулась Анна, и я вкратце рассказала им о нашем шопинге с Нэнси. Но вернемся к Полу. Анна все еще пребывала как во сне. Она страстно желала его все это время, но ей никогда не верилось, что это когда-нибудь случится. «Что ему нравится?» — спросила Сьюзи. «В отличие от меня, она еще с ним не встречалась». «Он очень творческий и амбициозный человек на работе», — ответила Анна. «Пол тихий, но не скучный», — добавила она. «Мы сказали ей, что он должен быть тихим, потому что Анна способна говорить за двоих». «Он спросил меня, не хочу ли я жить вместе, но я пока не уверена. Я хочу, но его бракоразводный процесс еще не окончен», — объяснила она. «Не торопись», — посоветовала Сьюзи. «Ты уверена, что готова взять на себя заботы о его сыне?» «Знаю, что это непросто», — ответила Анна. «Я никогда не мечтала о разведенном кавалере с ребенком, но что есть, то есть». «Единственное, о чем я прошу, не спеши», — настаивала Сьюзи. «Можно сколько угодно спорить, как и что будет, но в жизни все происходит по-другому. Мне 35, и у меня осталось не так много времени, чтобы...» Анна остановилась и повернулась ко мне. «Боже, что я говорю? Прости меня, Джилли». «Да, вы бросили меня», — сказала я, а потом добавила. «Не смейте меня жалеть. Я счастлива за тебя, Анна. Правда, правда. Ты столько ждала Пола, и я знаю, что порой это было нелегко». «Как у тебя с Джеком?» — в один голос спросили Анна и Сьюзи. «Я рассказала им о нашей встрече с Джеком, признавшись, что не могу перестать думать о том, что сказал мне его брат Александр. Мы ходили на выставку, организованную давнишним семейным другом Джека. Я была увлечена беседой с одним из гостей, когда нас прервал один человек. «Я Александр», — представился он. «Мне кажется, я видел, что вы приехали вместе с моим братом». И тут до меня дошло, как мало я знаю о Джеке. Насколько я могла припомнить, сколько мы уже с ним жили, Джек ни разу не упомянул о брате. «Привет». «Да, я Джилли», — сказала я, протягивая ему руку для рукопожатия. «В данный момент Джек живет со мной». Александр был высоким, как и Джек, но у него были более темные волосы, и одевался он скорее как мой отец или Ник, в костюм с запонками. Он окинул меня взглядом с ног до головы и произнес: «Так, значит, ты его последняя жертва». «Последняя жертва?» — улыбнулась я, стараясь перевести все в шутку, но он даже не улыбнулся. В этот момент к нам присоединился Джек. Александр кивнул в знак извинения и удалился. Я не могла себе представить, что они с Джеком родственники, они казались полной противоположностью друг другу. «О чем вы говорили?» — спросил Джек. Мне показалось, что он вздохнул с облегчением, когда я ответила, что мы только успели представиться. Когда я попросила Джека рассказать мне про брата, он ответил, что тот работал на госслужбе. «Вы не ладите?» — поинтересовалась я. Джек покачал головой. «Он надоедливый, консервативный и всегда говорил, что я должен делать». Он напрягся, когда я рассказала ему о комментарии Александра насчет жертвы. «Это в его духе», — сказал Джек и наклонился ко мне. «Правда в том, Джилли, что он ревнует, потому что мне всегда достаются красивые девушки, как ты». Я снова поймала на себе взгляд Александра. Сейчас я опять постаралась представить его лицо и вспомнить тон его голоса, когда он говорил это. «Быть может, он имел в виду, что Джек ведет беспечный образ жизни?» — предположила Сьюзи. «Не думаю», — покачала я головой. «У меня такое чувство, что...» «О, нет! Опять очередное чувство!» — Анна закатила глаза. «Я подумала о Деннисе, который, казалось, не понимал, что в магазине Мэри не продаются фарфоровые тарелки, но который, вероятно, видел намного больше, чем большинство людей. Раскин любил Денниса, а собаки всегда узнают добрых и настоящих людей. Они в одно мгновение умеют отделить зерна от плевел. Когда Джек брал на руки Раскина, тот делал все возможное, чтобы вырваться. Есть нечто такое, чего я не знаю о Джеке. Что, если у него есть тайна? Послушай, он не может быть женат или что-то в этом роде, безапелляционно заявила Анна. Я бы не стала слишком зацикливаться над этим. Вы правы, сказала я. Александр, вероятно, не имел в виду ничего такого, но... Я просто почти ничего о Джеке не знаю. Хотя и он тоже ни о чем таком меня не спрашивает, добавила я. «Он знает про Эда?» — спросила Сьюзи. «Не совсем. Все, о чем он знал, это то, что Эд оставил меня за 2 недели до свадьбы, но не имел ни малейшего представления, как это подействовало на меня». «Мужчины не любят задавать много вопросов», — объяснила причину Анна. «Да, но Джек — парень Джилли», — прервала ее Сьюзи. «Разве нет, дорогая?» «Думаю, да», — ответила я. «С понедельника по пятницу». «Он спрашивал тебя о прошлых отношениях?» «Нет, в любом случае ты не должна рассказывать о своих бывших», — начала спорить Анна. «Хотя, по правде сказать, я хотела бы знать больше о бывшей жене Пола», — призналась Анна. «А о твоей семье?» — продолжала Сьюзи. «Он ведь знает про Меган?» Я покачала головой. «Немного». Это означало «нет». Впрочем, я тоже не спрашивала его о прошлом и о семье. До сегодняшнего дня, когда я была с Джеком, я представляла нас чистыми листами бумаги. Я не хотела, чтобы проблемы уничтожили наш зарождающийся роман, но теперь я жаждала знать о нем больше. «Все, что тебе сейчас нужно, проводить с ним больше времени», «После окончания шоу», — посоветовала Анна. «После того, как он переедет, вы оба будете понимать, хотите ли сохранить отношения». Я кивнула, понимая, что до Рождества Джек уедет, и эта мысль пугала. Я так прекрасно проводила с ним время, что не хотела, чтобы меня терзали сомнения. «Секс тоже великолепен», — поделилась я. Они рассмеялись. «Секс?» «А что это?» — спросила Сьюзи. «Марк обычно засыпает прямо на диване, и это чудо, если мы спим вместе, не говоря уже о сексе». Мы улыбнулись, услышав такое заявление. «Джек придет к тебе на день рождения?» — спросила Анна. Я кивнула. «А как с Гаем?» «Что он думает по поводу Джека?» — поинтересовалась она. «Гай, я скучала по Гаю». «Они не знакомы», — ответила я. «Пока не знакомы».